Тело отзывалось юноше с трудом, но все же стакан он принял. Внутри, похоже, был суп из зайчатины и каких-то корнеплодов. Хозяин тем временем взял и принялся есть прямо из горшка своим половником, только переставил емкость на еще одну грубую колоду, вероятно заменявшую стол. Сил начал пить бульон, а потом постепенно вытряс себе в рот мясо с овощами. Хозяин тоже закончил трапезу и внимательно посмотрел на Сила. Игру в гляделки юноша быстро проиграл, предпочтя отвести взгляд. Раздался новый хмык от великана. Силаниль же обдумывал ситуацию. Он в жилище гиганта, где все такое же огромное, как и он сам. Огромная печь, огромная колода вместо стула, огромное ложе, на котором сейчас лежит Сил, укрытый шкурами. Он даже не был уверен, что смог бы забраться на него самостоятельно, уж больно оно высокое, а его тело слишком ослабло, едва не окоченев в той метели. Хорошо еще кожа нигде не почернела и волдырей нет, значит он очень вовремя попал в тепло. Уж брат Госпитал-то знал, что бывает при обморожениях. Человеческого языка великан не знает, Сил не знает великаньего, но общение налаживать как-то надо. Юноша собрался с духом, снова посмотрел в глаза хозяину жилища, в котором он оказался, указал на себя пальцем и произнес: «Силаниль Лемаври», а затем осторожно указал пальцем на великана. Тот снова хмыкнул, а потом повторил жест Сила, тыкая себе в грудь большим пальцем и произнес: «Магнус из руссов», а потом слегка рассмеялся, как будто не представился слишком длинным для примитивных существ именем, а сказал какую-то веселую шутку. Глава 8. Я перекувырнул валун еще раз, и он наконец занял место рядом с входом в наше с Силом скромное жилище, а потом отправился к речке мыться, несмотря на все еще прохладную погоду. Потом от меня разило со страшной силой. По-хорошему, в том, чтобы кантовать новый камень к землянке, не было нужды. Мы один черт завтра ее покидали и не собирались возвращаться, а внутри не должно было остаться ничего достаточно ценного, чтобы его стоило воровать. Но я решил привалить вход и организовал валун с упорством, достойным лучшего применения. Да, ослиное упрямство мне присуще. Хорошо, хоть такой тотем не достался, а Гектор, как и любой другой кот, слегка компенсирует некоторые мои порывы своей видовой ленью. Закончив с водными процедурами, я вернулся к землянке и пролез внутрь на четвереньках через узкий проход. Сил кошеварил, подкатив к печи колоду. Все-таки я ее делал с Петром под свои габариты, монах в горшок с земляного пола и заглянуть-то не мог. Он вообще смотрелся в моем доме как ребенок, и я невольно ассоциировал его со своим племянником из прошлой жизни. Тот тоже был едва выше моего брючного ремня, а еще являлся жутким почемучкой, прямо как этот адепт света. Но к чести моего мелкого родственника надо заметить, что он хоть и тоже ввязывался в неприятности, но были они как-то поменьше, да и с помощью сверхъестественных сил мне его выхаживать не приходилось. Впрочем, в прошлой жизни у меня таковых и не было. «Не устал тащить свой кусок скалы?» — спросил этот агитатор за самую правильную в этом мире веру. «Духи не знают усталости», — хмыкнул я банальность в ответ и перевел тему. «Суп не готов?» «Почти, как раз горшок снимешь и поставишь заглушку на его место», — проговорил Сил. Печку мы с духом земли слегка модифицировали за долгие зимние вечера. Теперь сверху на ней была каменная плита с круглым отверстием, на которое и ставился каменный же горшок, чтобы огонь прямо грел его дно. В прошлой жизни у меня на печи на даче такая плита была чугунной, но здесь пришлось изгаляться. Камень не очень-то теплопроводен, хотя и над этим свойством мы пытались и Петром поработать. Когда горшок убирался, на его место клалась заглушка, чтобы дым не шел в помещение. Создание всего этого значительно улучшило наше взаимодействие духом земли, но однако все получилось именно под мои габариты, Силанилю силенок совсем управляться не хватало. Смешно это, правда, звучало только в моей голове, в местном человеческом наречии слово «сила» звучало не так, как на земле. В переводе на русский же имя Силаниль значило что-то вроде «веснин» или «весенник». Видимо, у родителей парня были некоторые проблемы с воображением. Последние специи, кстати, пустил в дело, больше не осталось. «Ты и так растягивал, как мог», — проговорил я, «к тому же в земли людей идти, там брать еще». «Идем и возьмем», — наставительно произнес жрец. С каждым днем на его языке я говорил все лучше, но огрехи по-прежнему случались. Впрочем, я не был уверен, что их совсем уж стоит убирать. С тупого косноязычного великана, что сопровождает жреца, взятки гладки, хитрости от огромного дурака никто ждать тоже не будет. Но будем посмотреть, как все повернется, может даже цитировать писание света придется. Сил меня им за зиму и часть весны успел даже несколько задолбать, даром что изначально я стремился узнать как можно больше о одной из самых сильных религий людей. Хорошо хоть всегда можно было напомнить святоше, что спас его дикарь волей духов, а не так любимый им свет. «Идем и возьмем», — повторил я, — «мне нравится, как звучит, как призыв к большой охоте». «Тебе лишь бы охотиться», — фыркнул несостоявшийся отшельник. «Ну если б не я, тебя б тут давно уже схарчили при попытке выйти за хворостом, не то что за мясом. Причем скорее всего обычные волки, лютых бы не понадобилось», — улыбнулся я, показывая слегка гипертрофированные, по сравнению с человеком, клыки и хлопнул ладонью по волчьей шкуре, на которой сидел. Ее обладатель пришел к нам по весне, когда снег только начал таять. Сил проснулся чуть раньше меня и решил сходить за топливом. На его счастье, я очнулся ото сна, когда он немного нашумел во время сборов. Встав, я почуял едва уловимый запах лютоволка. Сложить 2 и 2 было несложно, зверь устроил засаду где-то рядом с нашим логовом и, видимо, оголодал. Иначе бы не полез к жилью, где попахивает великаном. В общем, вместо сонного селанеля из лаза резво выбрался я и, едва встав на ноги, принял зверя на копье. Ей духом, чуть не обгадился, когда эта тварь насаживалась на дерево, пытаясь добраться до меня и клацала зубами. Было огромное искушение бросить копье и забить зверя дубиной, но я сдержался. С голодухи лютоволк был весьма резвым, прыгал аж к моей шее, заколбасить такого по голове или хребту до того, как он еще куда-нибудь вцепится, можно было и не успеть. К счастью, жизнь в сером кончилась раньше, чем заостренная жердина, заменяющая мне копье. Я обзавелся новой шкурой, взамен той, что мне досталась в самом детстве и уже была скорее сувениром, чем полезной в хозяйстве вещью, а ночью мне приснился главрысь, который одобрительно кивал. Видимо, вражда кошачьих и собачьих распространяется и на мир духов, а кто-то получил дополнительное очко в вечном противостоянии. А еще я пообещал себе обзавестись в человеческих землях нормальной рогатиной с перекладиной, чтоб хоть на гигантского медведя можно было идти. Я все-таки послабее вождя Стуна буду, который мог уделать такую тварь своей дубиной. А тварь страшная, почти со среднего великана ростом, если на задние лапы встанет. С такими медведями никаких драконов и мантикор с гидрами не надо. Кстати, со слов странствующего монаха, драконы в этом мире тоже были, причем 2 основных видов. Первые в холке были как раз примерно с меня, их передние лапы являлись крыльями. Полагаю, их название можно было перевести, как виверны. Вторые были раза в 4 больше, имели 4 лапы для ходьбы и 2 крыла для полета, а главное, были вполне себе разумны. Виверны могли харкнуть только огнем или кислотой, второй подвид же мог отоварить также льдом, а то и просто какой-нибудь магией. Беспокоили все эти рептилии человечество чрезвычайно, первые были тупые и агрессивны, вторые просто смотрели на людей, как на каких-то насекомых, которые завелись рядом с их дачным участком. Но, к счастью, человечество было поопаснее каких-то ос и пока что вполне себе жило и даже местами процветало, хоть и не без потерь, а еще владело магией, причем в основном боевой. Селаниль изрядно выпал в осадок, когда я ему рассказал, что наколдовал себе землянку, а потом еще и расширил ее в расчете на 2-го жильца у него на глазах за несколько дней. Человеческий маг земли мог пустить по своей стихии волну, чтобы сбить врагов с ног, устроить разлом, но никак не сумел бы что-то построить. Вроде как на такое были способны дворфские геоманты, но даже это были просто слухи. О них на родине моего компаньона вообще знали не слишком много. Ну да не суть, главное, что так было со всей человеческой магией. Шаман великанов мог организовать за неделю-другую пещеру в скале, человек заставить ее трескаться, я мог создать в руке огненный цветок или ударить пламенем 5 метров. Средний людской пиромант мог кинуть огненный шар шагов на 50, но о цветке речи не шло. С водниками и воздушниками была та же беда. Трудно было не узнать свой прошлый вид. Что бы ни создавали наши ученые, в итоге получалось оружие. Тут было то же самое. Но зато хомо сапиенсы вполне успешно давали по сусалам окружающим, раздвигая свое жизненное пространство. До местного империума человечества, правда, дело не дошло, но другие виды все равно от людей были не в восторге. Кроме моих бывших сородичей в ближайших краях первые скрипки играли гномы с эльфами, которые то ссорились, то мирились с человеческими королевствами, возможно, аккуратно стравливая людей между собой. Впрочем, это было не точно, сил большой политикой мало интересовался. А может, просто мелкие бородачи и ушастые интеллигенты не борзеют, потому что южнее трех раз в степях живут орки с минотаврами и любят, умеют, практикуют набеги за хабаром и рабами. Круче всех в этом отношении достается как раз людям, но всем понятно, на кого веселые народы с клыками да рогами переключатся, если у хомо сапиенсов станет нечего и некого брать. К тому же те же бородатые коротышки, как я понял, активно прикупают у людей продовольствие, что тоже наверняка должно влиять на их политику. Что до эльфов, то сил знал прискорбно мало, живут они на западе, а Ахит – самое восточное королевство людей, ну и соответственно ближайшие к нам. Хотя я уже не был на 100% уверен, где мы выйдем. Уж больно мутными были обстоятельства нашей встречи с слегка подмороженным монахом. Его жилье, которое должно бы было быть близко, я так и не нашел, а силуэт ходячего дерева в метели намекал на одного моего знакомого духа. Мне решили помочь, а заодно спасти сила, очень может быть, что да. Но это ставило передо мной новые неприятные вопросы о том, на кого мои клыки точат духи и почему молчат. Никогда я не любил, если меня используют в темную. Да и кто вообще любит такую дрянь? А по здравому размышлению кандидатов было не так уж много. Языческие боги людей и, вероятно, остальных рас имели черты схожести с духами, восходя к двум самым главным из них – духу созидания и духу разрушения. Ин и Ян, хозяин ледяных ветров и хозяин суховеев, бог войны и богиня очага. Все они были в местных пантеонах уравновешены, что о многом мне говорило. Конечно, можно было причислить их к кому-то вроде паразитов, что тянут из разумных существ энергию, мало что давая взамен. Только с тем же успехом можно было обозвать их симбиантами, раз что-то в ответ вообще дают. Да и не выказывали к ним лес с главросем какой-то злобы или просто вражды во время разговора, лишь пренебрежение. Но зато была Церковь Света, которая потихоньку пыталась прижимать другие религии и считала всяких духопоклонников почти что слугами демонов. Вот это было уже неприятно. И были таки слуги демонов. Силаниль в бытность послушником был ознакомлен с кое-какой литературой, в которой описывались кошерные пентаграммы, детали жертвоприношения и прочие интересные вещи, встретив которые надо визжать как счка, поднимать тревогу и еще вчера звать братьев из Красного Писания, которое было чем-то вроде инквизиции. На шаманские практики все это походило от слова никак, а вполне себе материальные твари, которые могли перенестись в пентаграмму, были не больно-то похожи на бестелесных духов. В общем, эти две силы меня несколько напрягали, потому что это было что-то чуждое мне, как шаману, а идея начинать хотя бы против одной из них Великий Крест Духовый Поход напрягала как бы не больше. В основном потому, что я понимал, насколько это огромный гемор, но даже не мог примерно прикинуть, с какого конца за него, если что, браться. Потому просто старался развиваться как говорящий с духами и надеяться на лучшие. Суп силу удался, трав для вкуса он не пожалел. От ужинов, мы завалились спать, а утром, добив остатки из горшка, двинули в путь. Напоследок я завалил вход камнем, а потом присел, пока Млати Петр засыпал землей окошки с вентиляцией. Может, какой зверь разроет, но я сделал все, что считал нужным напоследок. Землянка, так долго служившая мне, осталась позади. На себе я тащил довольно увесистый заплечник с вяленым мясом и съедобными корнями, а также кучу всякой бытовой мелочи, которой успел как-то обрасти. Силаниль тащил более мелкую копию такого же приспособления и был как-то не рад, что вообще сшил эти изобретения великанского разума из кожи жилами с помощью костяной иглы. Мне, правда, на это было немного пофигу. Есть спина, значит, она должна быть нагружена. Можно было бы, конечно, сжалиться, нес мой компаньон мало, уставал быстро, а главное, был мне крайне полезен для легализации. Все-таки языку обучил и к великану, что сопровождает священнослужителя, отношение совсем не такое должно быть, как просто к огромному дикарю с дубиной. Но вся шутка в том, что разговор о походе в людские земли завел сам Сил. И в какой-то момент я понял, что его интересует не столько возвращение к людям, сколько как раз возможность ходить туда-сюда и всем показывать, что он светом да добрым словом укротил огромное чудовище, а теперь и вовсе работает над тем, чтобы обратить его в правильную веру. Причем Силаниль не строил планы по набору армии или хотя бы отряда огромных религиозных фанатиков, просто молодой парень очень хотел человеческого признания, а тут такой невероятный повод. К тому же репутация у моих сородичей так себе, а проповеди Сил мне действительно читает, так что в общем ни слова лжи он даже не скажет. В общем, я дал себя уговорить, но спуску проповеднику не давал. Нафиг мне не сдался бездельник, который мелет языком о своем любимом свете и пользуется плодами моих трудов. Я таких проповедников в прошлой жизни видел достаточно, и мне ни разу не понравилось. Так что силой шачил под рюкзаком и не только. Заодно, кстати, отрабатывал спасение своей жизни и приучался к физическому труду, который из обезьяны сделал человека. Так что я не злобный великан-эксплуататор, а деятельный тренер личностного роста, который даже денег за свою работу не берет. То, что монах беднее церковной мыши и с него нечего брать, можно опустить. А путь наш продолжался все дальше. Зверья в лесу хватало, метким броском копья мне даже удалось добыть молодую косулю и обеспечить нас свежатиной, а через неделю мы вышли к берегу ручья. Я принял волевое решение идти по нему к реке, в которую тот по логике вещей должен впадать. С селания проводник был так себе, а люди все-таки обычно селятся по берегам водоемов. Еще с месяц нам ничего не попадалось, а река, петляя, удлиняла наш путь. Правда, зато снабжала рыбой. Я даже научился приманивать ее к мелководью у берега легким камланием, чтобы бить копьем, как острогой. Первые попытки, конечно, были плачевны, вызывали в моем спутнике веселье, а во мне раздражение, но в итоге я все-таки добился своего. Рыба, кстати, была мне незнакома по прошлому миру, похожая на плотву, но уж больно здоровая. Впрочем, тут вообще много всего немаленького встречается. Огромные деревья на вроде секвой, огромные медведи, даже огромные люди, которых следует называть великанами. А в одном месте мы вообще плотину гигантских бобров встретили. Я про всяких животин в прошлой жизни слышал, но вот что и такие гиганты жили, был не в курсе. Так что почему бы просто не быть огромной плотве? Попались бы еще раки самаров размером, совсем бы хорошо было, но уж чего нет, того нет. А у обычных из хвоста мяса достанешь, и на него становится больно смотреть в своей огромной лапе. Через месяц пути по берегу реки мы наконец нашли человеческие следы, но нас они не порадовали. Пепелище деревни, остатки печи и то тут, то там встречающиеся костяки, которые не растащило зверье, выглядело удручающе. Я рассмотрел одну из кучек останков и поднял череп. Клыки были для человека великоваты, так что я поинтересовался. Сил, а орки вообще по размеру как? От людя почти не отличны, от людей не очень, а чего? Отозвался монах. Да вот, клыкастый череп нашел. Похоже, что орочий. Рядом ничего не было. Да не, если скелет не считать, ответил я, размышляя о возможных противниках. Слава духам, это не зеленокожие из мира военного ремесла. Тамошние бугаи мне могли бы дать прикурить. Тут скорее речь идет о орках профессора, максимум урукхаих. Конечно, проблем могут доставить и они, особенно если это действительно степняки на конях. Но все равно как-то проще должно быть. Перспектива встречи с кем-то вроде грома задира меня беспокоила больше. Этот кадр все-таки целого архидемона завалить умудрился почти в одиночку. А вот сам набег вызывал вопросы. Что-то тут было странное. И с тем, что ходили орки, видимо, зимой, а путешествие в это время года дело непростое. И с тем, что бросили сородича без погребения. Я, конечно, не в курсе, может, у них, как у огнепоклонников на земле, зверье должно похоронить труп в своем желудке, чтоб он ни одну священную стихию собой не осквернял, но Сил вообще говорил, что они своих мертвецов закапывают. В общем, сплошные вопросы, ответы на которые мы не нашли, осмотрев деревню, а потому продолжили путь, который вскоре привел нас к вполне человеческой дороге. Глава 9. Дорога, по которой мы стали двигаться, была самой что ни на есть обычной грунтовкой, которая местами потихоньку зарастала травой. Было заметно, что пользуются ей не так, чтобы часто. Хм, в прошлой жизни я бы вообще сказал, что исчезающе редко, но тут несколько иные реалии и другая интенсивность трафика в сельской местности. Странно, что с такими вообще дороги в глуши есть, а не только направления. Собственно, места, в которые мы по идее вышли, были как раз глушью, медвежьим углом, дальней окраиной и натуральной попой мира. Людей здесь было мало, с пахотной землей имелись заметные трудности, вокруг росли леса, но как-то отсутствовали поля. Зато в них с избытком было дичи с грибами и ягодами, а в реках и озерах рыбы. В общем, жить тут, по моему мнению, можно было припеваючи, если подойти ко всему с умом и уметь себя оборонить. Так считал не я один, Силаниль объяснил мне политику партии, то есть местного королевского величества Валахида V, его предков, а также крупнейших аристократов королевства. Здесь был восточный рубеж и пустая земля, ну по крайней мере от других государств. Великаны жили дальше на востоке, а тут можно было наткнуться разве что на редкого тролля. Да и то вряд ли, они предпочитают не леса, а местность погористее. Вот и выходило, что основную опасность для колонистов представляют дикие животные, а потому особая охрана им не нужна. Заселять же землю надо, населенная земля с деревнями да весями, это налоги и будущие рекруты в армию. А главное это вотчины, которые можно жаловать толковым да полезным людям и потом требовать явиться по зову сюзерена конно и оружно. Так что любой желающий мог переселиться сюда и 10 лет не платить подати и налоги. Перспектива была заманчивая, но правда с некоторым запашком риска. В остальной части королевства любой крестьянин живет на земле, которая принадлежит некому благородному человеку или самому королю. И владелец земли блюдет на ней порядок, защищает от набегов тех же орков, гоняет бандитов да разбойников, изничтожает всякое опасное зверье и так далее. В восточной окраине колонисты были предоставлены сами себе. Нарисуется пещерный медведь или стая лютоволков, придется собираться толпой, чтобы завалить его самим. Или стать комплексным обедом из нескольких блюд, тут уж по-разному может случиться. Придет разбойничья шайка, спасение потерпевших дело рук самих потерпевших. Просочиться мимо королевских войск на юге отряд орков, ну результат мы видели буквально на днях. Хотя народ в этом приграничье тоже довольно специфический, по крайней мере со слов сил разбойники сюда не торопились переселяться, а грести можно как нифиг делать, а вот взять добычи вряд ли получится много. Хозяйство натуральное, входу больше бартер, чем монеты, а сами хозяева рожи имеют едва ли не более бандитские, чем разбойники. Мы двигались на юг по дороге, которая то ныряла в лесок, то снова выходила к изгибам реки. Сил отвечал на мои вопросы, которые я задавал, уточняя то одно, то другое. Все-таки у меня были некоторые мандраши и волнения перед встречей с людьми. Это с Силанилем все удачно вышло, я его спас, он мне благодарен, да и один он против меня слова не пикнет всерьез. А вот жители любой приграничной деревеньки скорее всего воспримут великана враждебно. Я бы, стоя на наблюдательной вышке за низеньким деревенским чистоколом, в первую очередь поднял тревогу, завидев идущего к своему дому великана. А народ, собравшийся с топорами да вилами, а то и чем поопаснее, уже будет иметь определенный настрой. И вся надежда тут на служителя света, будь он неладен, который должен будет толкнуть готовым к бою мужикам зажигательную речь на тему «Великан, друг человека». Попробуй тут, млять, быть каменно спокойным и абсолютно мирным, особенно если помнишь, что некоторые местные охотники, если, конечно, святоша не преувеличивает, бьют стрелой белку в глаз, а у меня глаза немножко побольше, чем у белки. Но я шел вперед, не давая разгуляться в своей голове мыслям о том, что может стоит подождать со всем этим делом, подготовиться получше и так далее. Тут как с бросанием курить, чем дольше откладываешь сам момент, когда выкуришь последнюю сигарету и завяжешь, тем меньше вообще хочется бросать. Так можно вовсе передумать, решив, что и в лесу бирюком жить вполне можно. А я все-таки решил выйти к людям и не собираюсь отступать. Мужик я или кто, черт возьми. Вдруг впереди послышался шум, а через несколько секунд я разобрал звук, который не слышал с прошлой жизни. Удары металла о металл. Картину дополнили крики людей и ржание лошадей. К счастью для нас дорога здесь делала поворот, огибая поросший лесом холм. Я схватил Сила за плечо и потащил с открытого места со словами: «Быстро за мной!» «И тихо, мать твою!» «Что?» «Тихо!» — сказал. Отозвался я громким шепотом, пробираясь вперед, согнувшись в три погибели. Возможно, стоило уматывать поглубже в лес перпендикулярно дороге, но на пороге опасности мы не всегда поступаем разумно. А может быть это просто было проявление инстинкта «бей-беги», который явственно меня толкал успокоить нервы, кому-нибудь вломив со всей силы. Стараясь двигаться как можно тише, призывая тотем с лесом в помощь и надеясь, что Силаниль, идущий следом, не нашумит больше аж целого великана, я срезал изгиб дороги по лесу и вышел почти к кустам на обочине. Перед моими глазами предстала довольно неприглядная картина. Рядом с дорогой застыло транспортное средство, запряженное парой лошадей, одна из которых была убита, а вторая билась и пыталась легаться. Рядом в луже крови лежал возница. Сам тарантас уже, пожалуй, не мог называться просто крытой телегой, но, наверное, еще не дорос до кареты. Ну а может, я просто привык к более поздним и совершенным моделям вроде тех, что в Питере по Дворцовой площади туристов катают. Рядом на тракте шел бой. Обочины были довольно широки, видимо, дорога проходила через бывшую поляну, а потому десяток конных воинов вполне смогли развернуться, устроив натуральную собачью свалку. Шестеро из них были в темно-зеленых накидках поверх кольчуг, четверо в серебристо-серых. Еще два конника стояли чуть поодаль, наблюдая за боем. Один был с копьем и мечом на поясе, а вот у второго в руке был жезл, да и облачен он был не в кольчугу, как все, а во что-то напоминающее римский доспех с характерными наплечниками. Ларика Сегментата, кажется. Впрочем, какая разница, здесь наверняка зовется по-другому. Вдруг дверь кареты открылась, и из нее быстро вылез мальчуган лет 13 с луком. Малец пустил стрелу в римлянина и даже попал, но вокруг того на секунду образовалась полупрозрачная пленка, которая остановила наконечник. В ответ всадник отправил в ребятенка молнию с жезла. Парень забился в корчах на земле, несмотря на то, что его фигурка вроде бы тоже подернулась какой-то дымкой во время попадания. Видимо, был защитный амулет, да слабоват оказался. Я не раз видел, что бывает после молнии старого Ира, но такого не встречал. Впрочем, мой учитель и не собирался никогда никого из соплеменников убивать, особенно детей, и в этот момент я не выдержал. Перехватил копье поудобнее, встал в полный рост и метнул его, что было сил, в мага. Силаниль рассказывал мне о местных волшебниках, с его слов выходило, что они хрустальные пушки, бьют сильно, порой даже по площади, но с защитой все уже не так хорошо. Стрелу из лука они держат более-менее уверенно, болт из арбалета уже редко, это прерогатива сильных магиков. О снарядах осадных орудий и таранных ударах конницы речь вовсе не идет, такое разве что архимагу под силу. Данный кудесник до такого крутого звания не дорос, пленка защиты лопнула с противным звоном, а сам он вылетел из седла, согнувшись на копье пополам. Причем как-то боком, люди так вроде бы гнуться не должны. Я же, продолжив движение, которым метал копье, выбежал на дорогу, выхватывая дубину и издавая боевой клич во всю мощь своих легких. Было громко и, видимо, страшно, лошади под копейщиком уж точно. По крайней мере, она сделала попытку от меня убежать, не дав своему пассажиру ударить меня своим оружием, и подставила его под удар моей дубиной. Мне тоже было страшно от понимания, что я ввязался в бой и назад дороги нет, так что ударил я раньше, чем успел о чем-то подумать, и кавалерист вылетел из седла, роняя копье. Краем сознания я отметил, что что-то в нем противно и громко хрустнуло. После этого мне осталось только повернуться к свалке и побежать на нее, снова крича во все горло. Врагами были обладатели зеленых плащей, и они закончились на удивление быстро. Троих ухайдокал я, одного вместе с лошадью, удар сверху вниз был не очень хорошей идеей. Двоих достали серые, которые сумели совладать со своими скакунами до того, как это удалось их противникам. А может, им просто повезло оказаться в удачных позициях для ударов, я до сих пор не уверен. Один из противников, в свою очередь, оказался полностью согласен с лошадью, которая решила бежать без оглядки и выбрался из переделки живым. После того, как последний враг упал на землю, настала неловкая пауза. Я смотрел на оставшихся в седле, они смотрели на меня. Искры, бури и безумия, к счастью, не было. Но зато настороженность и напряжение в воздухе можно было хоть ножом резать. Было ощущение, что спасенные хотели меня атаковать, но не решались чисто от понимания, что просто из-за разности длины наших рук и оружия, первый нападающий почти гарантированно будет отоварен моим дрыном. Получалось как-то очень неловко и нехорошо. Серые не спешили начинать диалог. Я тупил после боя, тяжело дыша да сжимая в руке заляпанную чьими-то кровью с мозгами дубину, и как-то даже не знал, что сказать. Все, что я в этот момент придумал, это слегка повернуть голову в бок и громко произнести, коверкая слова: «Священник, твоя мочь уже из леса выходить, злые люди вроде пока кончатся». Сзади раздался негромкий хруст придорожных кустов и голос Силаниля: «Здравствуйте, дети мои, опустите оружие, мой друг не причинит вам вреда». Через секунду один из всадников подал пример остальным, слегка опустив меч, хотя и не убрал его в ножны, а затем проговорил: «Меня зовут Эрблом Макроман, с кем имею честь?» «Силаниль Маври, скромный слуга света, брат Госпитал, миссионер и отшельник». Говоря последние слова, этот доморощенный гений, миллиардер, плейбой и филантроп встал рядом со мной и сложил руки в молитвенном жесте, а потом спросил: «Вы позволите оказать помощь раненым и воздать последние почести погибшим?» «Разумеется, святой отец», — кивнул Эр, возможно, решив проверить, какой из сил госпитал. Впрочем, мой товарищ не подвел. Вместе со словами молитвы его руки засветились золотистым светом, и мальчишка-лучник, к которому монах подошел в первую очередь, начал дышать размеренно и без хрипов. После этого предводитель спасенных наконец убрал меч в ножны. Я же, посмотрев на то, что ситуация, кажется, выровнялась и уже не грозила снова скатиться к смертоубийству, бросил взгляд на труп и произнес: «Священник, моя добыча брать». Сил на это просто кивнул, переходя к одному из раненых серых, а до меня даже не сразу дошло, что я опять коверкаю местную речь хуже, чем вчерашний дикий житель горного аула русский язык. Ну да пусть его, все равно собирался под дурака косить, который могу стукать, могу не стукать. Первым в списке на добычу у меня по понятным причинам стоял маг, вторым не то его телохранитель, не то предводитель команды зеленых. Волшебник нашелся на обочине в неестественной позе с моим копьем в бочине, которое все-таки не только промяло внутрь, но и даже немного пробило доспех, раздвинув пластины. Сама броня, кстати, оказалась довольно сложной в снятии, я своими ручищами запарился с ремешками, но зато он, по-видимому, давал весьма приличную защиту, хотя и не от оглобли великана, конечно, но тут уж против лома нет приема, если кто-то вроде меня попал по человеку, то результат немного предсказуем. От жезла, найденного в траве, явственно тянуло магической силой, его я, естественно, тоже присоединил к добыче, но руками трогать не стал. Сил рассказывал, что подобное может быть вредным для здоровья. Просто завернул в шкуру в рюкзаке. За ним, кстати, пришлось сходить в лес. Сам не заметил, как скинул его перед броском копья. Также у колдуна нашлись несколько колец на пальцах, которые я срезал вместе с ними, а потом снял ножом с обрубков. Тоже в шкуру, раз магические цацки. Туда же отправился амулет в виде какой-то птицы. А рядом с броней легли наручи, поножи и шлем. Они у мага оказались такими же, как и у остальных его коллег. Мда, тут и не пахнет поздним средневековьем. По крайней мере, такие вот шлемы с открытым лицом и наносниками, как я смутно помню, были характерны для первых крестовых походов. Ну или около того. С копейщиком мне досталось в первую очередь его копье, которое в моих руках смотрелось скорее как дротик, но зато имело металлический наконечник, который определенно превосходил по броне пробиваемости острие моей деревянной поделки. Также в зачет пошли меч и защитный комплект, который отличался от колдунского кольчуга и другой насечкой на шлеме. К тому же мне достались вещички с бойцов, убитых в собачьей свалке. Но у них, что называется, труба была пониже и дым пожиже. Сняв ценное с трупов, я сел на землю и привалился спиной к дереву, которое росло к дороге ближе всех. Сейчас я остановился, и на меня навалились мысли. Я ведь людей убил. Ни одного, сразу нескольких. А потом еще и трупы обобрал. И не ёкнуло ничего, даром что они после моей дубины краше. Ну да, в гроб их не положат. Нет у нас тут деревянных макинтошей, и до ближайшего пилить и пилить. Положим в землю так. Но почему мне так пофиг? Нет, конечно, это не старушка-проценщица, а здоровые мужики с оружием, которые сами были не дураки людей убивать, чем в момент нашей встречи и занимались. Но все же должны же быть у меня по этому поводу душевные терзания, разве нет? Или раз я сам не человек, а великан, то и не воспринимаю чем-то неправильным убийство представителя другого вида. Люди-то сами не шибко парятся, обезьяну на охоте застрелив. Или Гектор на мой разум повлиял больше, чем я думал. Для дикого зверя что люди, что не люди, все едино, разница только в уровне опасности и вкусе мяса. И зверь этот часть меня. От невеселых размышлений меня отвлек подошедший Сил, который присел рядом. «Чего такой кислый, твое преосвященство?» — поинтересовался я. «Кроме того, что тут твоими стараниями несколько человек умерло», — почти огрызнулся парень. Похоже, ему видеть смерть на поле боя было так же в новинку, как и мне. И даром, что он родился и вырос в диком средневековье, все же брату госпиталу картина настроения испортила. Не убей я их, они бы убили вон тех людь, в том числе и сопляк, что ты только что лечить, — ответил я, наверное, даже не столько для Сила, сколько для самого себя. Неприятно чувствовать себя чудовищем из сказок не только снаружи, но и внутри. А кем еще мне себя считать, если я, помахав дубиной, пошел осваивать добычу, как после обычной охоты в лесу? Хорошо, хоть жрать человеческие трупы еще не захотел, так что старайся не слишком переживать о них, просто отслужи панихиду как положено. Отслужу, маг, не сомневайся. Но ты нам и помимо этого проблем нажил, не разобравшись, — вздохнул мой компаньон. «Это каких?» – насторожился я. Глава 10. Я двигался по дороге бодрой целеустремленной рысью, экономно расходуя силы, чтобы их хватило на весь день. Рядом со мной в седле двигался Силаниль, который вел в поводу моих лошадей с добычей. Здесь, как и на земле в свое время, вполне действовал принцип «что с боя взято, то свято», а перед нами скакали люди Макромана, охраняющие карету и пассажиров. Собственно, из-за последних и случилась дурная история, в которую я влез двумя ногами из-за своей импульсивности и крыл себя мысленно разными словами. Стоило все-таки догадаться, что воины в коттах одного цвета, да еще с магом, это не шайка бандитов, а уважаемые люди. Но я не додумался до столь простой истины, увидел прожарку сопляка и попер геройствовать, как лось через подлесок. В общем, началось все на севере Ахитского королевства, в владении Нагай. Местный владетель, который, если переводить на земные титулы, был кем-то вроде герцога, взял и помер, став единым с светом, как любит говорить Сил. И если владетелю может и неплохо было по ту сторону кромки, то вот у оставшихся началось веселье. Детей мужского пола он не оставил, но зато у старика была дочь 14 лет от роду, которую тот назначил второй наследницей и вроде как хотел сделать первой. На земле в развитых странах в этом возрасте было как бы еще рановато для брака, семьи и прочего. Но здесь и сейчас вокруг самое что ни на есть дремучее средневековье, а потому девочка считается готовой к брачной ночи уже после того, как первый раз сбросит кровь. А лет так в 20 в дамах соответственно видели старых дев. Ну или наоборот подозревали, что она уже успела с кем-то, вот ее папаша порченную ни за кого отдать и не может. Отец подумывал выдать дочку за Килана Эмасата, как раз того недожаренного паренька-лучника. С его отцом, владетелем Монова Асата на юге королевства, они были давними товарищами, насколько это, конечно, возможно для влиятельных аристократов. Может, кстати, потому и товариществовали, познакомившись на очередной войне с орками, что на разных концах государства жили и их интересы мало пересекались, подумалось мне. Да, у меня уже были причины не ждать от местной аристократии ничего хорошего. В общем, для свадьбы препятствий не было. Даже возраст у младшего сынка в принципе подходил, чай почти ровесники. Титулы у родителей опять же равные, никакого урона чести, все чин-чинарем. Кайлос даже отправил сына на север с малым отрядом и его воспитателем, чтобы они с невестой наладили контакт. Ну и соответственно привезли юную деву в столицу, где подразумевалось сыграть пышную свадьбу. Чай не каждый день владетели роднятся. Потом по плану молодоженам следовало ехать обратно на север, где старик должен был вводить новоиспеченного консорта в курс владетельных дел. Но как оно обычно бывает, что-то пошло не так. Старикан приставился очень не вовремя и не успев поменять очередь наследования. Ему соответственно наследовал его младший брат, которому такой вот брак племянницы был не то чтобы серпом по одному месту, но где-то близко. Другой герцог, который южный, уже привык к мысли, что его младшенький будет рулить на севере, а его внуки наследуют еще одно владение. Пусть фамилия у них будет разная, но семья-то получится одна. Это же какое влияние внутри государства. А тут такой облом. Я бы на месте нового, не укоренившегося владетеля тоже начал искать варианты, ведь было бы обидно случайно отправиться за старшим братом до того, как получится укрепить свою власть. В общем, помолвку Вилла, владетель Нагай расторг, а племянницу твердо решил выдавать за одного своего престарелого вассала. В первую очередь потому, что тот был уже не способен заделать юной Лаиде детей. В общем, план был надежен, как швейцарские часы. Вилла извиняется перед владетелем Асата, даже выплачивает ему некую виру за расторжение помолвки, а заодно придерживает у себя паренька, как почетного гостя. Именно гостя, не заложника, свет упаси. Племянница тем временем женится, муж становится главой их рода и официально отказывается от любых прав на владение Гимон. Все счастливы, герцог Вилла и его потомки правят доменом на севере. Но вот беда, детишки таки успели наладить контакт. Блом Макроман был не только хорошим педагогом и бойцом, но и в целом весьма ловким малым. А в Гимоне была вполне сложившаяся политическая партия сторонников союза с югом. Все-таки на границе со степью не только проблемы с орками, но и чернозем и прочие сельскохозяйственные радости, а чем дальше на север, тем хуже с пахотной землей и тем больше купцы дерут за южный хлеб. В общем, однажды утром новоиспеченному герцогу сообщили, что его племянница и ее жених благополучно сбежали. Разумеется, была отправлена погоня, но вероятно она несколько саботировалась людьми, стоящими за старую помолвку, Облом решил двинуть не самым коротким и удобным путем по обжитым местам, поехав окольными дорогами, в том числе и потому, что его с воспитанником действия вообще-то можно было трактовать, как похищение. Что там думает сама жертва, дело десятое, глава рода ее дядя, и он добра ни на что не давал, наоборот, юную девицу увезли вопреки его воле. В общем, так они и убегали, пока наконец люди вилла не встали на след и не нагнали их в таком неудачном для себя месте. А дальше вот это вот все с чьими-то мозгами на моей дубине, потому что шлем ее удар не выдержал. И теперь я ломаю голову над ситуацией, а она довольно двоякая. Нет, с одной стороны все хорошо и замечательно, если погоню не считать. Мы с силом спасли двух юных влюбленных, несчастная девочка не должна теперь пойти замуж за сморщенного старика, за которого ее сватал злобный дядя, да кучи лишивший бедняжку наследства. Мы прям герои в сверкающих одеждах, Силанилю можно смело выдавать нимпы крылья, а мне наполированные до блеска латы и белого мамонта, о чем нам, кстати, и сообщил Блом с компанией вечером у костра. Да, в первой интерпретации история беглецов звучала прям как в дамском романе, не хватало только сестры юной девы, которая обязана влюбиться в одного из спасителей, млять, но мы с братом-госпиталом дураками не были и быстро вызнали подробности. Да что говорить, если Сил вообще с самого начала дурной запашок почуял. В общем, с другой стороны выходило, что эти ухари сбежали от владетеля Нагая, грохнув двух человек группой лиц по предварительному сговору. Заодно похитили его племянницу. По пути, в предыдущей стычке, отбиваясь от погони, убили несколько северных рыцарей и бросили их на поживу зверю, даже не озадачившись нормальным погребением. Конечно, потому что у них ни лопат не было, ни шамана с духом земли, а время было дневное, не вечер, как при нашей встрече. Но сам факт, определенно это обстоятельство, которое усугубит вину на любом суде. А теперь к этой гоп-компании добавились я и бродячий монах, но Силаниль ход северного рыцаря, его мага и отряд на отбивные не пускал. А я вот получаюсь стопроцентным соучастником всего этого цирка с конями. В общем, остается надеяться, что суда все-таки не будет. Мы просто сопроводим этих милых людей в осаду, и местный владетель нас прикроет от неприятностей, а заодно вручит какую-то награду за помощь и спасение его младшего сына. И тем мою легализацию в человеческих землях можно будет считать успешной. Не завидую, кстати, королю. Только что у него все было в порядке во владениях. Ну, насколько оно бывает в порядке в средневековье, когда то орки внезапно набегут где-нибудь, то дракон деревеньку спалит, то где-то в одном из торговых городов случится вспышка демон разберичего, и его нужно будет окружить войсками, чтобы не дать заразе вырваться. Здесь, кстати, в отношении всяких эпидемий поступали ровно так же, как и на земле в свое время. Окружали зараженные населенные пункты и убивали всех пытающихся из него сбежать, пока там все не перемрут или не выздоровеют. Ну да демон с ними, с мелкими неприятностями, которые слабо влияют на среднюю температуру по больнице. Главное, что только что владетели северного и южного герцогств чуть ли не в десны долбились, а теперь внутриполитическая ситуация резко поменялась и могла бы быть вообще на грани гражданской войны, если бы двух рассорившихся аристократов не разделяла большая часть государства. Хотя, может, и до такого дойдет, если с владетелями посередки договорятся или войска через дикие земли водить начнут, или на севере заполыхает пламя конфликта между сторонниками нового герцога и старых соглашений. В общем, мрак. А может, король наоборот сейчас закатил пир, где рвут уже третий баян, или что у них тут вместо него. Чуть не сложилась коалиция двух герцогств, но в последний момент случится облом, излишнее усиление одного из аристократических домов больше не угрожает королевской власти. Жаль, но Силаниль не очень хорошо ориентировался в большой политике, а осадцам я не особенно доверял. Тем временем Блом впереди нас начал тормозить коня, за ним возница начал натягивать поводья у скакунов, запряженных в карету. Им, кстати, стал один из кавалеристов, который в преснопамятном бою был ранен в ногу и не мог целый день сидеть в седле. Вообще надо отметить, что путешествие верхом на лошади – это тот еще развлечение. Во-первых, это требует весьма значительных сил и выносливости, седло со стременами – это нифига не удобное автомобильное кресло. Во-вторых, сама лошадь – это не машина, в которую достаточно залить бензина. Вот и сейчас на привале люди слезали с своих транспортных средств и начинали водить их кругами, давая остыть после скачки, прежде чем пускать к реке. Если дать волосатым мопедам напиться сходу, то они почти наверняка заболеют и вскоре придется идти пешком. Не знаю уж как воспаление между копытами и костью ног из-за питья сходу звалось на земле, но тут его именовали опойницей, если переводить на русский, который я постепенно стал подзабывать, общаясь на местном человеческом. Мне, кстати, с лошадьми тоже пришлось нарезать круги, радуясь, что у меня они тащат нездоровых мужиков в бронях и при оружии, а только седла и железо. Поначалу коняги меня дичились, и переловить их удалось только использовав немного шаманства, на которое одомашненные скотинки откликнулись значительно проще, чем дикие звери. Но зато теперь я чувствовал настроение своего маленького табуна, и мне их было откровенно жалко. Нет, лошади, конечно, тоже любят скачку и ветер в морду, что развивает гриву, но скакать целыми днями – это уже совсем другая история, как говорил один усатый старикан. Так что да, от таких развлечений копытные были так же недовольны, как и я. А я тоже задолбался бежать, даром что шаги у меня широкие. Двигаемся мы на юг, четвертый день, и я уже готов к встрече с погоней, лишь бы было на ком выместить свое раздражение. Но рано или поздно все заканчивается, касается это не только хорошего, но и плохого. Так что закончилось и обхаживание лошадей, к тому же сил мне помог. А теперь настало время немного передохнуть и подкрепиться. Вихти, один из воинов Блома, уже разжег костер и поставил на огонь котелок. Каша, конечно, меня уже устала, но она готовилась быстро, а у нас довольно остро стоял вопрос времени, которое мы тратим на приемы пищи. Эх, не озадачился я заведением пернатого фамильяра, а стоило бы. Ну да, задним умом все крепки. Теперь же приходится просто шевелить ногами, не зная, где погоня и висит ли она у нас вообще на хвосте. Может, тот сбежавший всадник ведет полсотни рыл по нашей душе, а может, прискакал к командиру и тот вообще отказался от преследования, потому что у него у самого меньше 10 человек добралось так далеко, а чтобы справиться со мной и молодцами Эрокромана, этого маловато. Мог бы знать все это точно, увидев дорогу позади глазами какого-нибудь сокола, но увы. Брат Силаниль, присоединяйтесь с вашим другом, внезапно раздался голос предводителя отряда, который махнул нам рукой. Мы не стали отказываться и сели у костра. Я снова почувствовал себя взрослым, что присоединился к компании детей. Причем разных возрастов, подростки ведь тоже были здесь, а они габаритами куда как поменьше того же Кромана. Алаида, из-за которой закрутился весь сыр-бор, оказалась черноволосой, сероглазой и весьма подвижной девочкой, я бы даже сказал шабутной. Даже не знаю, где во всей истории начиналась инициатива южан и заканчивалась ее. Килан, местный Ромео, был светловолосым, голубоглазым пареньком, который то проявлял детскую непосредственность, то старательно изображал сына лорда. Мысль про героя трагедии Шекспира заставила меня усмехнуться. Ту историю ведь тоже можно рассказать по-разному. Чай там молодой отпрыск знатного рода, тайно и без приглашения проникает на торжество другой знатной семьи, знакомится с 13-летней девочкой, впоследствии соблазняет ее, находит какого-то мутного священника Лоренца, который их тайно венчает, дальше у нас педофильское порно, а потом соблазнитель убивает брата бедной девочки и тикает из города, потому что за такие художества ему звезда, да не небесная. Ладно, это меня куда-то занесло, а Вихти тем временем уже начал кашеварить. Блом тем временем, оглаживая кучерявую, блондинистую бородку, вел беседу с моим спутником, рассказывая о том, что его замок стоит на холме близ реки Жалины, которая недостаточно велика, чтобы быть судоходной, но зато вполне позволяет не опасаться приступа со стороны одной из стен, ну или как минимум опасаться его меньше, все-таки там с лука даже часть реки простреливается. «Ваши предки определенно выбрали удачное место для родового гнезда», — вежливо ответил на это Силаниль. «Да, Глорхлев был не только силен, но и мудр», — согласился с ним Кроман, а потом, усмехнувшись, добавил ответ на, вероятно, не раз заданный вопрос: «Да, потому что у него тоже была грива светлых волос. Значит, кровь вашего рода сильна. Кстати, Кроман, это жена Арачьим». «Да, отец не стал менять название места, так что мы с крутого берега. Аври вроде бы с эльфийского высокий холм». «Ваша правда», — улыбнулся монах, который даже будучи бастардом получил право на фамилию, уйдя в церковь, хотя откуда в свое время взялось название урочища неизвестно, ни о каких поселениях долгоживущих рядом семейные хроники не говорят. «Ха, не зря в меня мой наставник учил, не давая спуску», — улыбнулся рыцарь, с намеком посматривая на своего подопечного. «Знать значение имен и фамилий тех, с кем ты сталкиваешься в этой жизни, бывает весьма полезно». Я на это только усмехнулся. «В Ахитском королевстве, Как и почти во всех землях людей, среди аристократов было принято носить фамилии по названиям родовых доменов с приставкой «ма» или «м», если сам домен начинался гласной. Это напоминало мне Францию с их Дебюсси и прочими д'Артаньянами. Паренек же, видимо, превратно понял взгляд учителя и обратился ко мне с вопросом: «А что значит ваше имя, уважаемый великан?» Отношения с коллективом у меня сложились немного странные. Если сила тут вполне принимали за своего, то вот меня побаивались, хотя и убедились, что существо я вполне мирное и просто так стукать всех направо и налево привычки не имею. Однако в разговоры со мной старались не вступать и если что обращались через монаха. Если же не получалось, то обычно добавляли к своим словам «уважаемый», видимо это что-то значило в местных неписанных правилах общества, но я все не успевал задать этот вопрос Силанилю. То мы были в окружении людей, то дыхалку на бегу берег, то спать хотел больше, чем разговоры разговаривать. Вопрос же тем не менее требовал ответа, тем более ко мне для разнообразия обратились напрямую, а не через брата госпитала, мудрый из свободных, ну или из дикарей. Значение второго слова разнится, тут как смотреть. Мое имя своего рода дань памяти одной из легенд моего народа. И что же за легенды рассказывают великаны? Включилась в разговор северянка, которая, видимо, решила не отставать от своего суженого. Тяжело ему с ней будет, однако, тут все-таки немного другие нравы, нежели на земле в 21 веке. Я посмотрел на котелок и прикинул время, которое у меня есть, и заговорил: «Ну раз дама спрашивает, что ж не рассказать. Жили-были два брата, судьба отняла их у отца, величайшего шамана нашего народа, и пришлось им вырасти в очень разных местах и у разных племен. Магнус, прозванный Рыжим, рос и мужал среди мудрых шаманов. Сам он был умен, любопытен и открыт новым знаниям на пути видящего. Русса же, прозванного Волком, судьба закинула в дикое племя суровых охотников, что ценили превыше всего не знания о тонком мире, но охотничью доблесть и смекалку. Обоих из них нашел отец и вернул в свое племя, но оказались они слишком разными, чтобы стать добрыми друзьями. А однажды настал для всей их семьи темный час, и Магнус, чтобы предупредить отца, воспользовался помощью темных духов, вопреки его же запрету. Разумеется, окончилось это плохо как для мудрого родителя, который оказался навек заперт в своем жилище, так и для сына, что стал вечным рабом тех, чьей помощью воспользовался. Рус же в темный час не польстился на искушение, ибо помнил запреты предка и не считал себя умнее них, а потому сохранил свободу. Поныне он ходит по дальним лесам, отринув все племена, и ищет способ вернуть отцу возможность вновь ходить среди их народа. Рассказал я одну из легенд своего прошлого мира в адаптации для местных, а потом добавил: «Вихти, готово вроде?» «Ага», — ответил молодой воин, сняв пробу, «подставляйте плошки». Подставив свою деревянную миску, вырезанную этой зимой от безделья, я посмотрел на слегка загруженные лица спутников. Очень вряд ли, что мне вдруг довелось стать великим сказителем или кем-то вроде того. Но тут все-таки средневековье, развлечений мало, до интернета как до другой галактики пешком, до телевизора, как до луны, театры если где-то и есть, то в столице и, может быть, крупных городах. Кем тут вообще может быть представлен шоу-бизнес? Скоморохи да министрели с трубадурами, их приезд даже для благородных людей событие. Так что и мои скромные таланты на ниве рассказчика оценили, тем более история свежая и незнакомая, а не заезженная вдоль и поперек, как рейны на Кастомире в мире Игры Престолов. Может быть, кстати, и о том, как отважный Киллан с сотоварищами вызволял свою невесту, прекрасную Элайду, сочинят новую песню. И было бы очень недурно быть в ней добрым великаном, что помог влюбленным вместе с мудрым святым отшельником, а не злобным гигантским чудовищем. Эх, главное, чтоб вообще какой-нибудь дичи не придумали из серии. Ну, скажем, на самом деле я веселый дворф, просто меня злая колдунья прокляла, превратив в это. Принцев же превращают в жаб. Даже тут похожая легенда есть, почему бы дворфам не становиться великанами. Привал тем временем закончился. Мы быстро сполоснули посуду в реке, собрались и двинули вперед. Вновь стук копыт, вновь скрип осей кареты и мои шаги, которые отмеряли километр за километром. К своему удивлению, я оказался даже несколько выносливее лошадей. Все-таки образ жизни, свежий воздух и здоровая пища наложили на мое тело свой отпечаток, да и генетику с помощью от тотема забывать не стоит. Хотя, возможно, сравнение просто некорректное, я ведь ни груза, ни взрослых мужиков на горбу не тащу. Также надо заметить, что кое в чем я лошадям определенно проигрываю. Подковы у них оказались куда как попрочнее моих мокасинов, так что я уже топчу дорогу босиком, а то так никакой обуви не напасешься. А впереди, хочется верить, человеческие города с их улицами. Вот теми самыми, на которые гадят лошади, а еще выплескивают из окон ночные горшки. Там мокасины будут просто чудовищно актуальны. А еще заказ нормальных сапог и одежды, благо добычи я для этого взял более чем достаточно, даже селания переодеть денег хватит, а то после жизни в глуши и дороги по лесу, на его сутану, или как она правильно называется, без слез не взглянешь. Хочется все-таки благ цивилизации, а шкуры животных это нифига не ткани, ощущения от них на коже не те, особенно когда потеешь. Прям как, люби его мать, сейчас. Тем временем, пока я размышлял о преимуществах добрых сапог перед мокасинами, о рубахе из ткани над волчьей шкурой, наши преследователи действительно двигались позади нашего отряда, и их предводитель был в плену противоречивых эмоций. Эржизма из Светлолесья предводительствовал 3 дюжинами конных воинов, одним среднепаршивым магом и одним долбанным трусом. Последний его откровенно бесил. Этот кусок троллиего дерьма был в передовом отряде Эрэдмента, который решил, что ему никто не указ, а славой можно и не делиться. Сей мудрый рыцарь со своими людьми и магом покинули лагерь перед рассветом и нагнали беглецов на свою голову. Светлолисица же выдвинулся чуть позже, а вечером к нему навстречу из-за поворота дороги на взмыленной лошади выскочил урод, который утверждал, что и отряд северян и южан с каретой изничтожил великан, а спасся лишь он один. Прикинув варианты и посоветовавшись со своим заместителем, уже седым воякой, Эржизма решил встать лагерем, развернувшись и проскакав полчаса назад к небольшому лугу в петле реки. Великаны не тролли, поодиночке ходят нечасто, обычно живут племенами, а потому в темноте, где не будет возможности воспользоваться луками, а нападение случится неожиданно, можно нарваться на большие проблемы. Несмотря на все опасения, им удалось спокойно дождаться утра и осторожно двинуться вперед. Рыцарь, сжимая зубы, назначил самых молодых, а потому наименее ценных воинов в передовой дозор, который должен будет в случае чего выявить великанью засаду и почти наверняка погибнет под дубинами. Но минута шла за минутой, час за часом, а нападения все не было. А потом они наконец достигли места схватки, следопыты его осмотрели, и один собачий сын получил плетью сначала поперек лица, а затем и по спину. По-хорошему его вообще стоило казнить за бегство с поля боя, но он был дружинником другого рыцаря, а это порождало определенные трудности в взаимоотношениях в будущем. Так что засранцу предоставили возможность искупить свою вину в бою, тем более что кого-то должен будет идти в атаку на великана первым. Сам же осмотр выявил, что гигант действительно выбежал из леса, атаковал преследователей, перебил их, а затем начинались странности. Великан встал напротив людей, потом из леса к нему присоединился неизвестный человек в мягкой охотничьей обуви, удобной для леса. Этот лесовик начал оказывать помощь раненым южанам, а гигант убирать трупы. Затем тела похоронили на скорую руку в ближайшем овраге, причем, похоже, не без магии, если не врет его колдунишка. Ночью вышедшие из леса встали общим лагерем с южанами, а утром опять же вместе двинулись в путь. Еще больше ситуацию запутывало то, что на поляне остались едва уловимые следы магии света. Эржизма мог бы поверить в то, что демоновы южане столкнулись и договорились с лесным колдуном, которому служит великан. В конце концов и не такое в жизни бывает. Но поверить в адепта света, что словом направил лесное чудовище против северных рыцарей, а потом также словом укротил ярость огромной злобной твари. Есть вещи хоть и очень странные, но реальные, а есть невозможные. Служители света, которые управляют чудовищами, были определенно из вторых. Это давило на рыцаря, как будто мало было того, что он преследует дочь своего прошлого сюзерена по приказу нынешнего. Но присяга есть присяга, а рыцарская честь велит выполнять волю владетеля несмотря ни на что. Потому отряд продолжал нахлестывать коней, стремясь сократить разрыв, который недавно увеличился. Глава 11. Дорога благополучно оставалась безлюдной еще несколько дней, мы все так же двигались вперед настолько быстро, насколько могли, тратя минимум времени на привалы и ночные стоянки. Но в какой-то момент тракт сделал очередной поворот, и вскоре нам предстал не лес, а хоть и небольшие, но поля, а чуть дальше был виден частокол какой-то деревушки. Блом предупредительно поднял руку, призывая всех к остановке, и громко проговорил: «Дальше шагом. Попробуем пополнить припасы в поселке, а при удаче и переночевать. И то, и другое было бы весьма неплохо. Совершая побег, южане не очень-то здорово запаслись продуктами. Сейчас осталась одна местная перловка, которая хоть и имела массу достоинств от калорийности до срока хранения, но уже набила всем жуткую оскомину. Присоединившись к беглецам, мы, конечно, поделились запасами вяленого мяса, но его было немного и оно уже благополучно закончилось. А желудок вчерашнего добра не помнит. Переночевать не в поле было бы и вовсе замечательно, а в идеале так и помыться как следует. Я уже даже не знал, кто тут больше благоухает, моя огромная туша и несколько мелких мужиков после стольких дней в седле. Мы, конечно, старались окунаться в реку, когда делали остановки на берегу, но за полноценное мытье и стирку одежды оно считаться не могло, что железобетонно доказывал запашок. Хотя бани тут, к сожалению, не найдешь, да и если бы она нашлась, я бы там не развернулся. Гадство. Эркроман, возможно, нам с Магнусом стоило бы пока немного от вас отстать, задал тем временем вопрос сил. Не думаю, нахмурился рыцарь, дозорный на вышке все равно наверняка уже заметил, что с нами великан. Меня трудно проглядеть, хмыкнул я, слыша своими чуткими ушами удары по какой-то железке, видимо, на бату. Вышка у поселка действительно была, и часовой нас не проспал. Зачет за караульную службу. Что сказать, двигаемся шагом, оружие не достаем, а там разберемся, отдал указание Блом. Спорить никто не стал, шли мы тем же порядком, всадники впереди, карета с подростками посередине, а мы с Селанилем замыкающими. Сам приграничный поселок впечатлял. Нет, я понимал, что в таких местах строится либо так, чтобы в случае неприятностей дома было не жалко бросить, либо так, что врагу их придется брать приступом, как настоящую крепость. Но такого все-таки не ожидал. Населенный пункт опоясывала земляная насыпь метра полтора в высоту, на которой находился трехметровый частокол. То есть я со своим великанским ростом не мог за него заглянуть. Для полноты картины не хватало только башен для защиты стрелков, но, видимо, это уже должно было стать перебором. Зато в наличии была дозорная вышка в центре селения, торчащая значительно выше крыш домов. Сами крыши тоже, кстати, внушали основательностью. Думая о дремучем средневековье, ждешь на них какую-нибудь солому, но тут внахлёст лежали деревянные пластины. Кажется, это называется дранка. Но я не уверен, надо будет поинтересоваться у людей, они же строят. Местные, кстати, благополучно закрыли ворота и повылезали на стены с луками и даже несколькими арбалетами. Богато живут, раз такое есть, да и считаю половины кожаные брони. Сил, а тут все поселенцы такие серьезные или нам просто так повезло? Поинтересовался я. Скорее второе, ответил монах, я когда с колонистами ехал, ничего подобного не видел, но слышал, что порой на восток идут отставники из королевской армии и дружин владетелей, понятно, не с пустыми руками, да и вроде как у них пожизненное освобождение от налогов, а потом еще и у их детей 10 лет без них, это многое бы объяснило, глубокомысленно ответил я, хорошая плюшка для отставных солдат, заодно убирающая профессиональных убийц в низком сословии на дальний рубеж государства. А солдаты во все времена они и есть. Их работа не на строевых смотрах красиво ходить, а убивать себе подобных. Вот значится и живут они тут почти как казаки чуть ли не полтора поколения, прикрывая рубежи заодно. Сомневаюсь, что такую деревню сможет взять какая-нибудь залетная банда орков. Скорее плюнут и пойдут искать что попроще. Хотя ценности у местных должны водиться, да и подъемное пособие таким должно быть пощедрее, чем обычным колонистам, все ж свои седые ветераны. Служат-то тут не год и не два, до дембеля, совсем другие сроки, нежели у меня в прошлом мире.